Джордж Тарас. ТА-2РАС. Да. Пауза. Я верну вам книги. Австрия была разделена на 4 военных зоны. Маутхаузен оказался в советской. Огромное количество бывших узников было перевезено в лагерь для перемещенных лиц в Леондинге, близ Линца, в американскую зону. Строение школы, на скамьях которой сидел Адольф Гитлер, прямо напротив домика, где долго жили его отец и мать. Джордж Тарас, Дэвид Сетиньяс и их отдел военных преступлений обосновались в Линце. Переезд занял у обоих мужчин много времени, так как одновременно они выполняли свои поручения по розыску бывших надзирателей эсэсовцев, скрывающихся в окрестностях. Так что лишь через много дней они заметили исчезновение юного Климрода. В то утро управление внутренним городом Вены, опоясанным бульваром Ринг, осуществлялось американской армией, которой было дано задание месяц обеспечивать безопасность. Именно поэтому на Кертнерштрассе перед освещенной дверью поста военной полиции выходец из Канзаса и занял в машине место рядом с шофером. Три других участника международного патруля, англичанин, француз и русский, устроились на заднем сиденье. Машина отправилась в свой четвертый ночной объезд в сторону собора Святого Стефана, чьи две квадратные башни, над которыми высились зеленые колоколинки, начали вырисовываться в первых лучах зари. Она ехала очень медленно, занимая середину шоссе, свободного от всякого движения. Было 19 июня 1945 года, 5 часов 30 минут утра. Джип выехал на набережную Франца Иосифа, на другом берегу Дунайского канала, за полуразрушенными банями Дианы и темным морем раздавленных войной домов, в розовом небе торчал черный скелетоподобный круг чертова колеса парка Пратер. Джип свернул налево. Он пересек площадь Морцин, проехал по Гонзага-Гассе, снова спустился южнее к собору Богоматери на береге. Показалось, барочное великолепие богемской канцелярии. Показался также и мальчик. Англичанин заметил его первым, но ничего не сказал. Англичанин сердился. Ему был омерзителен едкий запах табака Капораль, который курил француз. Он ненавидел американца, который выводил его из себя своими бесконечными рассказами о бейсбольных матчах и победах над женщинами во время его пребывания в Лондоне до июня 1944 года. И, наконец, он абсолютно презирал русского, который, кстати, даже не был русским, потому что имел узкие глаза, чисто монгольский тип лица и был туп как пробка. Что касается шофера-австрийца и, хуже некуда, коренного венца, то его постоянный цинизм, а главное, отказ считать себя побежденным врагом, делали его совершенно невыносимым. Англичанин промолчал, но в следующие секунды американец тоже поднял голову и вскрикнул. Взгляды пятерых мужчин тут же устремились на фасад. Это был фасад особняка. Особняк был небольшим трехэтажным строением с мансардой, шестью окнами в ряд на каждом этаже, с балконами на двух первых уровнях. Самый низкий и самый главный из этих балконов возвышался над величественной входной дверью, расположенной наверху мраморной лестницы и обрамленной двумя колоннами, по которой опирались атланты. Общий стиль был весьма чистым венским барокко. Особняк почти два века назад был построен учеником Йоганна Лукаса фон Хильденбранта, одного из создателей Хофбурга.